Своим медлительным мужицким умом он многого не мог осмыслить сразу, однако в одном он уверялся все больше и больше — в необходимости хозяйствовать на земле сообща, владеть ею вместе. Уж больно яро прорастает злоба на частных хозяйских межах, а они бы с каждым годом становились все гуще. Нельзя же землю из края в край засеять ненавистью и кровью. В эти серые февральские дни в Москве было оживленно и весело. Часто можно было встретить на ее улицах и площадях, в планетарии и театрах разномастные группы крестьян, делегатов съезда. Северяне выделялись рыжими бородами, лохматыми тулупами, лазурной детскостью глаз. У южан глаза были темными, теплыми. Сивоусые и медлительные в оценках, они присматривались ко всему с недоверчивой осторожностью. Прорвавшиеся в Москву из самого средоточия борьбы за хлеб и за колхозы, сквозь многочисленные в ту пору снежные заносы на дорогах, они больше прочих чувствовали остроту происходящего и потому не очень верили иным слишком прямым и трескучим речам некоторых бойких ораторов. За каждым пудом семян, запасаемых к весне с трудом и ожесточением, стояли пот, кровь, проклятия. Прибыли на съезд и шустрые москвичи, и рязанцы, и смоляне, привыкшие еще с дедовских времен иметь дело с Москвою и потому державшие себя с подвижной бойкостью. В группах делегатов живописно выделялись женщины из республик Средней Азии, недавно снявшие и сжегшие паранджу. И теперь, еще стесняясь открытости лица, они держались кучно и при взглядах мужчин застывали в беспокойном напряжении. Захар цепко присматривался к происходящему и опять-таки невольно для себя. В нем все время шла оценка своего собственного внутреннего состояния. В день открытия съезда помещение Большого театра стало наполняться сдержанным гулом мужицких голосов, все теми же разговорами о семенах, хлебе, кулацких обрезах. Торжественную тяжелую позолоту лож и ярусов перечеркнули лозунги с простыми и понятными словами о хлебе, о земле, о севе, о хорошей работе. Холмская делегация пришла, когда уже собралось довольно много народу. Показав свой мандат и бережно запрятав его назад во внутренний карман, Захар застегнул вдобавок карман изнутри булавкой, которой перед отъездом в Страхе перед московскими жуликами снабдила его бабка Авдотья для убережения денег. Никогда не видавший такого сверкающего великолепия, Захар стал беззастенчиво рассматривать люстры, золоченую резьбу в ярусах, бархат кресел. «Ты гляди, сколько бы штанов ребятне было!» — озорно подумал он, сознавая в то же время, что эта шутейная мысль его глупа, и ради бесштанной, беспризорной ребятни вряд ли стоило обдирать дорогие сиденья. До начала он успел отыскать свое место, делегаты из Холмской области располагались рядом с большой делегацией из Западной. Он шел по проходу, когда его громко окликнули из другого ряда кресел. Павел Савельев, бригадир из соседнего Добрыжского района, молодой, одних годов с Захаром, мужик, с которым в общежитии они спали рядом, сияя чисто выскобленным пахнущим одеколоном лицом, стал рассказывать Захару, как они всей делегацией ходили в парикмахерскую и как там его брил, удивляясь железной стойкости щетины, сухенький старичок, и все расспрашивал, а много ли в деревне осталось людей? Не все ли еще разбежались? Хотел ему в морду на помаженную заехать, — гудел смешливо Савельев. Глянул, и жалко стало. И морда-то нет, печеный желвак. Не лезь, — говорю, папаша, под горячую руку. Россия, — говорю, — сейчас заново на дыбы встала. Разбираться, кто под копыта сунется, некогда. «Ну, а он, — поинтересовался Захар, устраиваясь в удобном кресле, — с ядом, старичок, тотчас отозвался, словно радуясь, Савельев. «Жалко мне вас, — говорит, — тьма и грязь сожрут вашу новую Россию. Без Бога и без совести человек — зверь, только о зверином помышляет». Ну, а после перепугался, стал от денег отказываться, я, — говорит, — сочувствующий новой деревне. «Контра», — коротко определил Захар. Ему не хотелось сейчас, накануне торжественного момента, думать о каком-то недобитке, но Савельев, наоборот, от полноты чувств испытывал острое желание поделиться. «Контры есть. Такие сочувствующие по дорогам с обрезами посиживают», — подтвердил он. «Как ты ушел, Захар? После обеда-то знаешь, кто к нам в общежитие заходил?» «Петров Константин Леонтьевич. В Москву, говорил, сегодня приехал. Очень съездом интересуется. Спрашивал, как устроились, а про тебя спросил. Надо же, каждого по батюшке величает». «На этом деле посажен, должен знать», — заметил Захар, припоминая худое лицо первого секретаря обкома Петрова во время беседы с делегатами съезда накануне их отъезда в Москву. Он тогда со всеми поздоровался и у Захара спросил о хозяйстве, о том, что говорят колхозники и что он сам думает о новых нормах натуроплаты за работы МТС. Изменившиеся нормы только что стали известны, и Захар всерьез взглянул на них уже здесь, в Москве. Пожалуй, если иметь достаточно рабочих лошадей, от многих видов работ МТС можно было отказаться. Лошадь вполне выгодное дело, от нее прибыток двойной. Лучше конского навоза для земли не найдешь. Работай, здоровый конь! Переворачивает горы. С другого боку трактор он трактор. Сена ему не надо. Он тебе валит и валит. Только горючее давай. Пахта глубокая. Хоть в колено ставь. Задумавшись, Захар не очень внимательно слушал своего соседа. Тот, не замечая, толковал о дворцах, о царях. По-крестьянски дотошно подсчитывал, сколько на все это денег из мужика вытянули. Гул овации поднял Захара с места. «Вишь, начинается!» — прогудел ему в ухо Савельев, и Захар кивнул, отмахиваясь. Каждую минуту Захар ждал чего-то еще более важного, более значительного, того, что должно было сообщить ему самую главную уверенность — избавить от сомнений, придать законченность неосознанно бродившему в нем чувству свободы, полета, и теперь ему казалось, что это вот-вот должно случиться. Председатель лучшего на Средней Волге колхоза Матвей Пакс, глуховато разносящимся голосом, пожалуй, от непривычного волнения, чересчур тщательно выговаривает фамилии из списка президиума, а затем, выждав, предлагает избрать почетный президиум съезда. Захар ловит знакомые имена, и ему кажется, что долгожданный момент вот-вот наступит, и случится что-то. В один миг перевернет жизнь и станет просторно и радостно на душе. В президиум, во главе со Сталиным, соблюдая негласный, но раз и навсегда установившийся порядок, выходят Молотов, Орджоникидзе, Ворошилов, Андреев, Кассиор, Постышев, Микоян. Захар видит их как-то всех сразу и в то же время, ни на мгновение не отрываясь от Сталина, подчиняется общему настроению, едино взметнувшемуся в огромном, заполненном людьми зале порыву. Рядом с ним глухо шлепают большие ладони Савельева. «Да здравствует, товарищ Сталин!» — гремит в зале. «Ура!» И Захар напрягает голос и словно на себе улавливает взгляд Сталина, молча и привычно хлопающего навстречу залу, и взгляд этот неподвижен и тяжел. Захар сейчас многое бы отдал, чтобы узнать, о чем думает этот человек. Впрочем, вопрос один и ответ один. Народу необходимо жить лучше, зажиточнее, культурнее. Народ заслужил хорошую жизнь, вот и весь ответ. и все этому подчинено. Через зал к президиуму прошли приветствовать съезд ударники Москвы со знаменами, и Захара с этого момента словно подхватил и закружил вихрь огненных, непримиримых речей, выступлений, схваток в перерывах между заседаниями или по ночам в делегатских общежитиях. Захар хоть и старался больше слушать, невольно втягивался в эти стихийно возникавшие обсуждения, споры, и сам говорил до хрипоты. А однажды схватился с председателем одного из колхозов Поволжья, который пространно доказывал, что через 5-6 лет лошадь в колхозном хозяйстве совсем будет не нужна.